Глава 15. Ноги я переставляла, как ходули. Хан вел меня за руку, и я послушно шагала за его плечом. Соображать, что он делает и чего добивается, я уже была не в состоянии. То обещает подложить под кого попало, то лезет целоваться. Что за херня вообще происходит? Вата. Моя голова — это облачко пушистой мягкой ваты. Какие у него губы? Боже. Как он пахнет! Тяжеленную дверь перед нами распахнул охранник. Входя в темный тамбур, я поразилась толщине этой двери. Как будто бомбоубежище, честное слово. От кого прячутся? От ОМОНа? «Хорошего вечера, хан!» — долетела в спину от амбала. Но ответа он не получил. Хан вообще никак не среагировал на пожелание. Что за люди они? Не зря их все боятся. Просто потому, что таких, как он, невозможно понять. Мужские пальцы крепко сжимали мою ладонь. Хан уверенно шел по темным коридорам. Он здесь явно бывал и часто. Мне оставалось только семенить следом и молиться. «Запомни». Он резко остановился, так что я налетела грудью на его плечо и словно очнулась. «Здесь не любят болтливых. И улыбайся, поняла? Твоя задача — понравиться». «Файруза, я тебе покажу». «Поняла», — кивнула я в ответ. «Умничка». Хан одобрительно дотронулся до моего подбородка. Черные глаза были спокойны. Сейчас в них не было ни злости, ничего. Он был полностью расслаблен. От него веяло уверенностью. И я невольно заражалась этим чувством. «Все будет хорошо. Он не позволит случиться плохому. Ведь я же ему нужна». Он сам говорил об этом. «А если это не так, то будем помирать, но с музыкой». Изобразить лощеную девицу, с которыми подобные хану мужики привыкли проводить время, я бы точно не смогла. Я совершенно не такая. Но ведь никто не запрещал мне просто быть собой. Так мне будет просто спокойнее. Он велел не быть болтливой. Это как раз про меня. Мы вошли в большой зал, освещенный теплым светом низких ламп. Они висели не на потолке, а почти над самыми столами над головами людей. Их тут было немного. Трое мужчин и четыре женщины, причем две из них — официантки. «Привет, брат! Не ждал тебя сегодня!» Перед нами возник крепкий, темноволосый мужчина, закрыл за собой обзор, и я невольно переключилась на него. «Как сам?» «Привет!» Хан, казалось, был доволен встречей, громко хлопнул по ладони мужчины и даже почти улыбнулся. «Норм. Твоя тёлочка?» Он кивнул на пышногрудую яркую брюнетку со скучающим выражением на лице. Она стояла в шаге от незнакомца и терпеливо ждала. Стоило ему на нее обернуться, тут же расцветала самой сладкой улыбкой. «В клубе снял вчера». Мужчина хохотнул. «Зацени сиськи, а?» «Вчера?» — удивился хан. «Миша, Миша, ты что, второй день ее за собой таскаешь? На тебя не похоже». «Ха-ха, знаешь, как сосет!» — нагло заржал этот Михаил. «Как пиявка! С члена сдернуть не могу!» Мужчины веселились, а я смотрела на девушку, что они обсуждали. Ей было все равно. Она с той же готовностью ловила взгляд Михаила и не обращала внимания больше ни на что. Это поражало. И вот о таком мечтала Ленка? Быть вот такой послушной, готовой на все ради денег? Я проглотила комок в горле. Но про меня здесь все подумают точно так же. Я ведь пришла с одним из мужчин, как и она. Параллель провести несложно. Божечки, я вляпываюсь во все это дерьмо все глубже и глубже. Если останусь невредимой, мне не то что квартиру придется менять. Как бы не пришлось из города уезжать. А ты где такое солнышко откопал? Поделишься? Михаил алчно посмотрел на меня, даже отступил немного, чтобы получше разглядеть. «Остынь, Миш», — усмехнулся хан. «В этот раз девочка только моя». Он притянул меня поближе, заставив почти уткнуться лицом в его плечо. Как будто спрятал, закрыл собой от жадных глаз чужака. «Да? Жалко. Если передумаешь, дай знать. Вкусный рыжик». «О чем это он? Чем поделится? Мной?» Я ужаснулась. «Тут что, поделить женщину между собой в порядке вещей? Они нормальные вообще?» Боже, жгучая благодарность к хану затопила меня с головой. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что не делишься. Будь эгоистом и жадиной, пожалуйста. Как можно сильнее. Старик тут? Хан стал серьезным. Услышав вопрос, изменился и Михаил. Тут тебя ждет. Хан, опять? Я не видела лица Хана. Что он показал мимикой, не поняла, но явно что-то плохое, потому что Михаил стал мрачным, как туча. «Ждет. Это хорошо. И я тоже. Жду». Мужчины замолчали на несколько секунд. От тихой угрозы в голосе Хана волоски на моем теле встали дыбом. Он же пришел мстить. Сейчас это понял и незнакомый мне наглец Михаил. Видимо, Хан ему доверяет. Очень. Иначе не раскрыл бы свои планы. Брюнеточка скучала еще откровеннее. Я замерла, как вкопанная за спиной у Хана, а он... Они смотрели с Михаилом друг на друга и словно безмолвно разговаривали, общались без слов. Это было круто и пугающе. Им доступно что-то, что обычным людям никогда не постичь. Они хозяева этой жизни. «Ты знаешь, где меня искать», — Михаил положил свою руку на плечо Хану, чтобы в его взгляде я не поняла, но мне это было и не нужно. Его понял Хан. «Да, брат». Брюнет отступил, пропуская нас дальше в зал. Хан сжал мои пальцы сильнее, и мы шагнули под теплый свет ламп. Подошли к столам, усыпанным картами, фишками и деньгами. Взгляды присутствующих обратились к нам как один. Я смутилась, инстинктивно спряталась за мужскую спину. «Здравствуй, сынок. Рад, что ты заглянул сегодня», — сказал пожилой мужчина сбоку. «И тебе здравствовать, Файрус».